Может, вы соизволите объяснить, что все это, черт возьми, значит? Буркнул я. Если вы мне ответите, то, возможно, и я отвечу на ваш вопрос. А быть может и нет. Частное судно, что частный дом, вахмистр. И прежде чем появиться, вы должны иметь ордер на обыск. Или вы не знаете законов? Он знает, бросил один из таможенных чиновников, маленький черный типчик, который в 4 часа утра был гладко выбрит, и голос которого выигрывал от того, что в нем не чувствовалось акцента. И вообще-то это не его забота. Мы подняли его с постели 3 часа назад, и он просто делает нам одолжение. Я проигнорировал слова чиновника и сказал полицейскому: «Сейчас ночь. Мы в уединенной шотландской бухте. Скажите, как бы вы себя чувствовали, если бы к вам на корабль посреди ночи явились 4 неизвестных?» Я рисковал, но зато мог получить неплохие шансы. Если они действительно были теми, о ком я думал, и если я был тот, кого они подозревали, то я бы не отважился говорить таким образом. Так бы отвечал ни о чем не подозревающий, не причастный к делу человек. У вас есть какие-нибудь документы, которые могли бы подтвердить вашу личность? Мою личность? Полицейский холодно посмотрел на меня. Я вахмистр Макдональд. 8 лет занимаю должность начальника полицейского участка в Торбее. Спросите там, если хотите, меня все знают. Если он действительно был начальником торбейской полиции, как утверждал, то тогда, видимо, его впервые просили предъявить документы. Он кивнул и показал на второго полицейского. «Это тоже полицейский Макдональд?» «Ваш сын?» Сходство было явным. «Все передается по наследству, из поколения в поколение, не так ли?» Я не знал, можно ли ему верить, но чувствовал, что хватит разыгрывать из себя рассерженного хозяина. Теперь к месту будет более спокойная атмосфера. А эта таможня к нам пожаловала, не правда ли? Им ордер на обыск не нужен. Мне кажется, полиция возликовала бы, если бы у нее были такие же полномочия. Тогда они смогли бы заходить куда угодно, не спрашивая разрешения, верно? «Да, сэр», — ответил молодой таможенник, человек среднего роста со светлыми волосами. У него была небольшая склонность к полноте. Говорил он с ирландским акцентом, как и другой. Он был одет в синее форменное платье, фуражку, коричневые перчатки и хорошо отутюженные брюки. Только делаем мы это крайне редко. Предпочитаем сотрудничать и задавать вопросы. «Но вы хотите произвести обыск, не так ли?» — вставил Ханслет. «Да, сэр». «Какая причина?» — спросил я удивленно. Я был действительно удивлен, ибо не знал, как вписывался в общий ансамбль. «Уж если мы хотим быть вежливыми по отношению друг к другу, то, может быть, мы могли бы получить объяснение происходящему?» «Причину мы можем объяснить», — сказал таможенник постарше изменяющимся тоном. «На побережье Айршира прошлой ночью украли грузовик с ценностями на сумму 12 тысяч фунтов. Точнее говоря, даже не прошлой, а позапрошлой. Сегодня вечером это передавали в последних известиях. По сведениям, которые мы получили, похищенные ценности были погружены на небольшое судно, и мы полагаем, что корабль направился на север. очень жаль, сэр. Но это служебная тайна. Это третья гавань, 13-е судно, которое мы обследуем, 4-е в Торбе. Мы занимаемся расследованием 15 часов, и надо сказать, сэр, все происходит в довольно быстром темпе. Все говорилось тихим, вкрадчивым голосом, которым обычно говорят: «Вы только не подумайте, что мы вас подозреваем, это наша работа». И вы обыскиваете все прибывшие с юга суда, которые, по вашим предположениям, могли быть замешаны в хищении? Во всяком случае, вновь прибывшие. А вы не подумали о том, что судно с ворованным товаром на борту никогда не отважится пройти по каналу Кринан? Ведь это настоящая ловушка.